Я сегодня шел по следам своим. Вспомнил всех друзей, прошлые дела. Может, это был небесный сон. Он напомнил мне все, что я забыл. Что живу лишь раз на своей земле. И судьбой дано что-то сотворить. Да еще успеть песнь напеть свою. Крепко полюбить вина и спить. А в небесный ранец соберусь потом. В поле тысячи далеких звезд посмотрят мне в глаза. И я в небесный ранец соберусь потом. В поле страшно и легко волю дать слезам. Волю дать слезам. Первозданный мир, людные места. Гениальный шар я не рассмотрел. Двухсторонний он, есть добро и зло. Только лишь любовь видеть я хотел. В дальние края надо улететь. Побывать в гостях с праздником в душе. Тогда успел песнь напеть свою. Крепко полюбить, вина испить. А в небесный ранец соберусь потом. В поле тысячи далеких звезд посмотрят мне в глаза. И я в небесный ранец соберусь. И легко волю дать слезам. Волю дать слезам. Соберусь потом в поле. Тысячи далеких звезд посмотрят мне в глаза. И я в небесный ранец соберусь потом в поле. Страшно и легко волю дать слезам. Волю дать слезам.